Ну, начнем с той банальной истины, что старый Китай всем представлялся чем-то недвижимым, традицией, которая живет целиком в прошлом. Это вещь общеизвестная. Китай почти не развивался. А с другой стороны, столь же общеизвестная истина состоит в том, что вся китайская философия и видение мира основана на так называемой книге перемен. Как же это может сочетаться одно с другим? Тем не менее, сочеталось и очень неплохо. Потомок Конфуция, уж не помню в каком колене, во всяком случае, отстоявший от своего великого предка на 1200 лет, в одном из своих сочинений заявлял, что изменение – это зло. Странно, казалось бы. Тем не менее, это так. Дело в том, что еще в комментарии к книге «Перемен» и в других некоторых сочинениях, очень древних, мы читаем объяснение такому пониманию. Перемены, пишется там, это суть перемены, изменения в переменах и неизменность. По-китайски два иероглифа. Вот перемены обычные, которые стоят в заглавии книги перемен, это иероглиф «и», который первоначально произошел от изображения хамелеона. Вот такая сидит, эта ящерка свешивает свой хвост загнутый. Вот это перемены, те, которые происходят в мире постоянно, на которых мир, собственно говоря, держится, и без которых он существовать не может. А изменения в переменах, о которых говорит древний автор, это иероглиф совсем другой. Там Бог знает, что наворочено сверху и внизу вот этот элемент подкосившихся ног, когда в процессе перемен, в процессе эволюции происходит что-то такое внезапное, кардинальное. Ну, кто-то может это назвать скачком, вот, качественным скачком, кто-то еще как-то. Но, во всяком случае, ход перемен нарушается, плавный ход. И после этого, после перехода на другой уровень, следует уже постоянство. Само постоянство – это не есть что-то неизменное, кстати сказать. Если вы, опять-таки, возьмете этот иероглиф «постоянство», «тхум», то увидите там ключ, как ни странно, движения. Это постоянство в движении, когда сохраняется только что-то основное, какое-то ключевое качество или свойство, а изменения происходят, они накапливаются впредь до следующей перемены, до перемены бянь, нехорошей перемены, которая в конце концов наступает. Вот такое понимание перемен существовало в старом Китае. Китай, как мы знаем, всегда тяготел к прошлому. Это было понимание времени совершенно иное, чем у нас, у человека современного, и очень схожее с тем, которое было, оказывается, в древнем Вавилоне. Вообще, есть такая точка зрения, что Китай, несмотря на свою, казалось бы, столь давнюю традицию и седую древность, он принадлежит к цивилизациям все-таки не самым древним, в отличие от той точки зрения, которую пропагандируют у нас оккультисты. Археологические раскопки, старые памятники этой точки зрения не подтверждают. Все в Китае стало происходить Где-то, ну, может быть, 2500 лет до нашей эры, во всяком случае, и Шумер, и Мохенджо-Даро, вот, цивилизация долины Инда, и Египет тем более, они древнее Китая. И есть точка зрения, что китайская цивилизация многим обязана вот этим цивилизациям ближневосточным. Во всяком случае, общение между ними не было закрыто. И известно, что появлялись какие-то совершенно мудрые люди в Китае, в древнем Китае, когда сами китайцы пребывали еще в состоянии дикости. Они учили китайцев многим вещам, а что-то для китайцев, для японцев и прочих так и осталось закрыто. Ну вот, например, такая вещь, как арочный свод. Вот так. Ни в Китае, ни в Японии, нигде этого не было. С другой стороны, из Лукавого не было на Западе никогда, есть только в Китае. Так что это присутствует, но связи какие-то были. Американский ученый Дабс, человек очень такой дотошный, он раскопал одну очень любопытную историю. Когда парфяне напали на Римскую империю, дай бог памяти, то ли это было, ну, в общем, где-то на рубеже нашей эры, по-видимому, чуть раньше, с ними воевал Марк Крас, известный, так сказать, полководец, один из членов триумвирата, который привел потом к созданию Римской империи. Крас был разбит. Армия его была окружена, и часть армии пленена. И вот выяснилась странная вещь. По-видимому, конечно, очень трудно утверждать что-то с определенностью, по-видимому, часть плененных легионеров, предусмотрительные парфяне, поселили на восточных границах своей империи, для того, чтобы те охраняли границы от китайцев и прочих варваров. И вот где-то в Таджикистане была такая крепость, которую китайцы никак не могли взять, и были чрезвычайно поражены стойкостью ее защитников. И вот выяснилось, что это как раз плененные римские солдаты. Потом китайцы договорились с ними, переселили их на границы Китая, опять-таки с уговором защищать уже границы Китая. И это поселение, которое по-китайски называлось Рим, оно просуществовало где-то до 6 века, или до 7-го, до 8-го, вот так вот приблизительно до Танской эпохи. Конечно, там уже сменилось множество поколений, и от римлян уже ничего не осталось. Осталось одно название, но тем не менее. Когда европейцы стали посещать Китай регулярно, ну вот, в том числе российские миссионеры и другие, они обнаружили в городе Кайфыне, бывшей столице Китая, поселение евреев, которые тоже на евреев уже совершенно не походили, которые не помнили языка, и тем не менее утверждали, что они одно из тех колен Израилевых, которое пропало после Вавилонского пленения и вот переселилось якобы в Китай. Ну вот такие любопытнейшие всякие версии существуют, хотя доказать каждую из них достаточно трудно. Тем не менее, общение Китая с Ближним Востоком, безусловно, было, о чем свидетельствуют хотя бы монеты ближневосточные, и римские, и египетские. Вот. И есть точка зрения, что вот это 12-тиричное деление времени, 60-ричный годичный цикл, этот временной, когда все это делается на 60 лет, якобы пришло в Китай с Ближнего Востока. Ну, сказать что-нибудь определенное трудно, тем не менее. В Китае были циклы, как я вам в прошлый раз уже говорил, пятеричные. То есть происходили, постепенно накапливались какие-то изменения в мировом эфире, происходил качественный скачок, и вот уже к давлеющей в мире становилась стихия новая, предположим, было дерево, становился огонь. К власти над миром приходил новый небесный владыка, один из пяти. Соответственно, менялось все. И китайцы, которые считали, что остановить ход времени, справедливо считали, остановить ход времени невозможно, но можно как-то подключиться к его движению в благоприятный момент и способствовать тому, чтобы само это движение благоприятствовало их делам, они совершали очень практические с их точки зрения действия. Ну вот, например, каждая династия, когда она приходила к власти, она полагала, что она выполняет не только волю неба, но и через нее таким образом проявляется перемена, смена стихий в мире. И старалась всячески как-то помочь дружественной стихии и, соответственно, получить от нее выгоду, и наоборот воспрепятствовать стихиям ей неблагоприятным. Ну, а если ничего не получалось, то считалось, что стихия выбрана неправильно, династия незаконная, и ничего, так сказать, ничего не жалеть. Вот когда объединитель Китая Цин Шихуан пришел к власти, он полагал, что покровительницей его династии является стихия воды. И он сразу же изменил все цвета, например, форменного платья чиновников, цвета, кругом все окрасилось в черный цвет.